Я забытый, стих недобитый, став утопитый. Фрика фезолюблена, морфиновые облака. Мадам, перелистывают по города. Ты Полина, сам ты Полина. Жай, накали мой рай, догони меня. Ядовитый цвет, помани землян. За любовь до талого задай огня. Ты просто кайф, ты мой поджиг. И не вынимая саунда, продолжим. Это линия Эврика, меня крошит. Ты богатый вайб, грация окошки. Поступай со мной, как захочешь. Но нам не хватит одной лишь ночи. Жизни мало с тобой, родная. Самурай, снова катану на точке. Look at the scars on your soul. I'm a trouble in your life. It's fucking all very small. But I'm not losing control. Look at the scars on your soul. I'm a trouble in your life. It's fucking all very small. But I'm not losing control. Look at the scars on your soul. I'm a trouble in your life. It's fucking all very small. But I'm not losing control. Look at the scars on your soul. I'm a trouble in your life. It's fucking all very small. But I'm not losing control. Размытая память, где нет тебя. Пустые хоромы, ты чика-чика. Я целеваю на раз-два. Без церемоний, без толка. В душе тихо, громко. Риск сладко только. Забыл, словно ты незнакомка. Искал любовь, я нашел много. Зажигай вновь эти свечи, фойга. У меня все тут так много фойка. У меня столько искр, детка. Что хватит на пожар, гори до неба. Слушай мой голос, он твой где-то. Вот пьяный кабак, там где дискотека. Я чекаю демо для братьев из гетто. Все влюблены в наши чувства, детка. Look at the scars on your soul. I'm a trouble in your life. It's fucking all very small. But I'm not losing control. Look at the scars on your soul. I'm a trouble in your life. It's fucking all very small. But I'm not losing control. Look at the scars on your soul. I'm a trouble in your life. It's fucking all very small. But I'm not losing control. Look at the scars on your soul. I'm a trouble. Thank you.